Если ты имеешь в виду меня, то мне самому потребуется помощь, когда это случится. Некоторые даже делают на этом карьеру. Карьеру? Расплылся ББ. Ну, именно этим и занимаются. Пытаются отвлечь внимание таких людей. Хочешь воспринять самые крайние случаи искажения стремления к выживанию? Он мигнул. Конечно, веди. Я заметил, что он подрагивает, но мне просто необходимо было дать ему жесткую встряску. Тогда он совсем иначе оценит внешние кольца. Я настроился на метку сексуальной груды и потянулся к ней. Вскоре мы остановились примерно в 3 метрах от нее. ББ сосредоточился, расплылся и закрылся. Я ждал. Через некоторое время он наконец-то опять приоткрылся. Я отвернулся от груды шевелящихся человеческих тел и наполовину закрылся. Не было сил терпеть это зрелище дольше. ББ вяло вибрировал. А что случилось с этими? Они тоже мертвы, но они уже догадались, что стали другими, так что их уже ничего не сдерживает. Во всяком случае, так они думают. В общем, они перестали себя контролировать. Но что они делают? Их интересует только воспроизводство. Не создание копий, а сам процесс. Их волнует только это, ничего больше. Они пытаются начать этот процесс, но не получают удовлетворения, так как для воспроизводства необходимо материальное тело. А у них его нет. ББ снова попробовал сосредоточиться на куче, но тут же отвернулся. Пойдем отсюда. Но я хотел, чтобы полученный им посыл был совершенно достоверным. Ты все понял? Да, да, пойдем скорее. Я вытянулся и двинулся прочь, не сомневаясь, что он остается рядом. Мы медленно направились к внешним слоям и прошли сквозь плотное скопление неподвижных серых фигур. Они были и тут, и не здесь. Едва осознавали происходящее, чего-то ждали. Это место тоже было показательным. Очень мало помех в полосе М. Я остановился в самом центре следующего кольца. Повсюду были человекоподобные фигуры. Все осознавали происходящее и объединялись в тесные кружки, в каждом из которых обменивались своими собственными посылами. ББ толкнул меня в бок. «Почему мы тут задерживаемся? Шум все еще сильный». Я раскрылся. «Очень большая разница. Они понимают, что лишились материального тела, но больше ничего не знают. Сосредоточься на ком-нибудь, и тогда воспримешь, что происходит». ББ развернулся к женщине, которая топталась на одном месте. Среднего возраста, избыточный вес, в глазах слезы. «Какое горе, какое горе! Мамочка не хотела бросать тебя. Малышка, так уж получилось. Но я вернусь, вернусь к тебе очень скоро. Разберусь, что произошло, и сразу же вернусь». Я указал на мужчину лет за 60, который быстро двигался взад-вперед и с силой бил кулаком по ладони другой руки. ББ перенес внимание. «Проклятье! Проклятье! Надо же! А я как раз собирался остановиться и пожить в свое удовольствие. Черт побери! Сейчас она тратит мое состояние на тряпки и эти дурацкие круизы. А я вышел из игры. Нужно вернуться. Вернуться, пока не поздно. Черт возьми!» Мы обернулись и заметили присевшего на корточке мужчину неопределенного возраста. Он слепо уставился перед собой и качал головой. Так и не успел сказать ей, что не хотел ее искалечить. Я был пьян, просто пьян, вот и все. Какой ужас! Что теперь делать? Я ведь знал о том повороте на дороге. Нужно как-то исправить. Наше внимание привлекла стройная девушка в голубых джинсах Подбоченясь, она дерзко осматривалась по сторонам. Вот дерьмо. Это и есть хваленая загробная жизнь. Что-то не видно ни бога, ни ангелов, я так и знала. Дерьмо дерьмом. Мы медленно двигались мимо множества человеческих фигур и наткнулись еще на одну примечательную.